Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. «Богатый папа». Роберт Киосаки. «Отойти от дел молодым и богатым». Примечание автора. Данная книга была закончена за 6 месяцев до трагических событий 11 сентября 2001 года. Тем не менее, изложенная здесь информация сейчас считается еще более важной, чем когда-либо. В это смутное время ваше финансовое образование приобретает еще большую ценность. Если вам уже надоели банальные советы типа «будьте терпеливы», «делайте долгосрочные инвестиции» и «диверсифицируйте свой портфель инвестиций», то эта книга для вас. Эта книга посвящается всем тем, кто ушел из жизни раньше нас. Тем, кто сделал нашу жизнь сегодня еще лучше и богаче. Введение. Почему Давид победил Голиафа? История про Давида и Голиафа была одной из любимых сказок богатого папы. Я думаю, он представлял себя Давидом, человеком, который начал с нуля и поднялся до таких высот, что смог конкурировать с гигантами бизнеса. Богатый папа говорил: «Давид смог победить Голиафа, потому что знал, как использовать силу рычага. Юноша, вооруженный простой прощой, оказался намного сильнее Голиафа, великана, наводящего на всех ужас. Такова сила рычагов». В моих предыдущих книгах обсуждалась сила денежного потока. Богатый папа говорил: «Денежный поток – это самые важные слова в мире денег, а вторым по значимости является слово «рычаг». Кроме того, он утверждал, что именно в рычагах кроется причина того, что одни люди становятся богатыми, а другие нет. И продолжал объяснять, что рычаг – это сила, которая может работать на вас или против вас. А поскольку рычаг является силой, одни используют ее, другие избегают, а третьи боятся. Причина того, говорил он, что богатые люди составляют менее 5%, если взять все население Америки, заключается в том, что только 5% знают, как использовать силу рычагов. Многие из тех, кто хочет разбогатеть, терпят неудачу, потому что избегают этой силы. А большинство людей не могут разбогатеть, потому что боятся ее. Рычаги имеют самые разнообразные формы. Одной из наиболее распространенных является система займов. В настоящее время мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются люди, всячески поносящие эту могущественную разновидность рычагов. Многие терпят большие финансовые трудности, потому что сила долговых рычагов используется против них. Пренебрежительное отношение к долговым рычагам привело к тому, что люди боятся их. Откажитесь от кредитной карточки, выплачивайте по закладной, и вы избавитесь от долгов. Мой богатый папа посмеялся бы над этим и сказал: «Избавление от кредитных карточек не сделает вас богатыми. Выбрасывая свои кредитные карточки, на самом деле я становлюсь лишь беднее». Тем не менее, богатый папа соглашался, что если вы были опутаны системой долговых рычагов, то вам, конечно же, следовало бы отказаться от кредитных карточек, выплачивать по закладной и постепенно избавляться от долга. «В руках некоторых людей кредитная карточка, — говорил он, — все равно, что заряженный пистолет в руке у пьяницы. Опасности подвергается любой стоящий рядом человек, включая самого пьяницу. Вместо того, чтобы учить своего сына Майка и меня бояться силы долговых рычагов, богатый папа учил нас тому, как использовать эту силу себе на пользу. Вот почему он часто повторял: есть хороший долг и есть плохой долг. Хороший долг делает вас богатыми, а плохой долг делает вас бедными. Большинство людей обременены плохими долгами, а множество других живут в страхе залезть в долги и гордятся тем, что никому ничего не должны, даже если речь идет о каком-нибудь хорошем долге. Из этой книги вы узнаете, как мы, я и моя жена Ким, отошли от дел богатыми, но еще будучи молодыми, благодаря тому, что по уши залезли в долги, но в хорошие долги. Такие, которые сделали нас богатыми и полностью финансово независимыми. Другими словами, не избегали и не боялись силы рычагов, а с уважением относились к ней и использовали ее мудро и с осторожностью. Во время сотен интервью, которые мне пришлось дать после выхода из печати моей первой книги из серии «Богатый папа рекомендует», всегда звучал один и тот же вопрос. «Как вы считаете, может ли каждый стать богатым?» «Да», — отвечал я. «Я считаю, что каждый человек имеет потенциальные возможности стать богатым». И тогда мне задавали следующий вопрос. «Если это действительно так, то почему же тогда очень немногие действительно становятся богатыми?» Обычно я отвечал так. «Сегодня у меня нет времени ответить на этот вопрос». А если тот, кто спрашивал, проявлял настойчивость, я говорил, «Многие ответы находятся в моих первых четырех книгах из серии «Богатый папа рекомендует». Иногда тот, кто спрашивает, упорно продолжает добиваться своего и ставит вопрос так. «Когда же вы ответите нам на все вопросы?» И тогда я отвечаю. «Я не знаю такого человека, у которого есть ответы на все вопросы. Но хотя у меня и нет на все ответов, я рад, что наконец-то опубликовал эту пятую по счету книгу из серии «Богатый папа рекомендует». Эта книга объяснит, почему я считаю, что все мы обладаем силой и потенциальными возможностями, чтобы разбогатеть. Я имею в виду всех нас, а не отдельных людей. Она объяснит также, как мы с женой отошли от дел молодыми и богатыми, несмотря на то, что начинали без копейки денег. Вы узнаете, почему одни люди богатые, а другие бедные, несмотря на то, что все мы имеем потенциальные возможности быть очень богатыми и отходить от дел молодыми. Все дело в рычагах. Первые четыре книги из серии «Богатый папа рекомендует» были в основном о силе денежного потока. А эта книга посвящена рычагам. Почему вся книга об этом? Причина заключается в том, что рычаги – очень емкое понятие, касающееся фактически всех сфер нашей жизни. Мы направим ваше внимание на три самые важные формы рычагов, а именно рычаги разума, планирования и действий. Раздел первый. Рычаги вашего разума. Это самый важный раздел книги, который объяснит, почему деньги не могут сделать вас богатыми. Вы узнаете, что самая мощная разновидность рычагов в мире – это ваш разум, который обладает силой сделать вас богатыми или бедными. Мы уже говорили, что человек может избегать или бояться силы долговых рычагов. Как ни странно, но то же самое относится и к вашему разуму. Очень мощной системе рычагов. В этом разделе слова – это тоже рычаги. В этом разделе вы откроете для себя силу слов. Богатый папа всегда говорил, слова – это рычаги. Слова – это мощные инструменты нашего разума. Точно так же, как вы можете использовать долги, чтобы стать богатыми или, наоборот, бедными, могут быть использованы и слова. Прочитав этот раздел, вы узнаете о силе слов и о том, как богатые люди используют богатые, эффективные слова, а бедные люди используют бедные, неэффективные слова. Богатый папа часто говорил, ваш разум может быть вашим самым мощным активом или самым мощным пассивом. Если ваш разум использует правильные слова, то вы станете очень богатыми. Если же он использует неправильные слова, то сделает вас бедными. Из этого раздела вы узнаете, что такое богатые и бедные, то есть эффективные и неэффективные слова. Вы узнаете, почему богатый папа сказал, для того, чтобы делать деньги, не нужны деньги. Кроме того, он говорил, вы начинаете богатеть с помощью своих слов, а слова ничего не стоят. Из этой книги вы узнаете, почему люди, которые говорят, что инвестировать рискованно, часто оказываются самыми безнадежными неудачниками на рынках инвестиций. Опять-таки все дороги ведут к словам. Вы узнаете, что ваши мысли становятся вашей реальностью и поймете, почему люди, которые считают инвестирование рискованным делом, вкладывают деньги в самые рискованные инвестиции. Это вызвано их восприятием реальности. Мы объясним вам, почему инвестирование не всегда бывает рискованным. Для того, чтобы найти более безопасные, приносящие большой доход инвестиции, нужно в первую очередь начать с изменения своего лексикона. Как было сказано ранее, силу рычагов можно использовать, можно избегать, а можно бояться. В этом разделе вы найдете ответ на вопрос, как применять рычаги своего разума ради получения финансовых благ. Богатый папа говорил: большинство людей применяют самую мощную систему рычагов в мире, свой разум, так, что она делает их бедными. Такое использование правильнее будет назвать злоупотреблением. Всякий раз, когда вы говорите «я не могу себе этого позволить», «я не могу этого сделать», «инвестировать рискованно», «я никогда не разбогатею», вы применяете самую мощную из всех имеющихся у вас форм рычагов. Применяете себе во вред. Для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, вам необходимо использовать свой разум себе на пользу. Если вы не можете этого сделать, тогда два следующих раздела данной книги не принесут вам никакой пользы. Но если вы возьмете под контроль свою самую мощную форму рычагов, то два следующих раздела покажутся вам достаточно легкими. А это так и есть. Раздел второй. Рычаги ваших планов. В своей третьей книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал, что инвестирование – это планирование. Для того, чтобы я и Ким могли отойти от дел молодыми, мы составили план, который начинался с нуля, поскольку у нас ничего не было. У этого плана была конечная цель, а кроме того, он был ограничен временем, которое составляло 10 лет или даже меньше. Фактически на его исполнение у нас ушло 9 лет, и мы отошли от дел в 1994 году. Мне было 47 лет, а Ким – 37. И хотя мы начинали с нуля, результат был таким. Доход приблизительно от 85 до 120 тысяч долларов в год, в зависимости от состояния рынка. Но при этом мы не работали. В данный момент мы получаем доход исключительно от наших инвестиций. И даже несмотря на то, что денежная сумма может показаться вам не очень большой, мы были независимы в финансовом отношении, так как наши расходы не превышали 50 тысяч долларов в год. Если вы отходите от дел в молодом возрасте, у вас появляется одно преимущество. Теперь вы располагаете свободным временем, чтобы разбогатеть. Между прочим, по мнению журнала Forbes, богатым можно считать человека, имеющего доход 1 миллион или более долларов в год. Другими словами, согласно данной оценке, отойдя от дел, мы все еще не были богатыми людьми. Поэтому одной из причин отхода от дел в молодом возрасте было то, что у нас появилось свободное время, чтобы разбогатеть. У нас был такой план – использовать время на инвестирование и создание различного рода предприятий. Сегодня мы являемся владельцами компаний по недвижимости, создали издательскую и нефтяную компании, компанию по разработке недр, а также по инвестициям на фондовом рынке. Как часто говорил богатый папа, любая работа должна быть направлена на то, чтобы разбогатеть. Другими словами, мы отошли от дел молодыми для того, чтобы иметь время разбогатеть. Сегодня наш годовой доход от инвестиций различных предприятий исчисляется миллионами и неуклонно растет, даже после того, как обрушился рынок акций. Все идет в соответствии с планом. В руководстве богатого папы по инвестированию я писал, что у большинства людей есть план, как стать бедными. Вот почему они заявляют: если я отойду от дел, мой доход снизится. Иными словами, они как бы говорят: я планирую работать, не покладая рук, всю свою жизнь, а потом, когда отойду от дел, стану еще беднее. Возможно, в индустриальном веке такой план был бы вполне приемлемым, но с точки зрения информационного это очень скверный план. В настоящее время миллионы работающих людей, уйдя на пенсию, рассчитывают на свои пенсионные накопления. Я называю их пенсионными накоплениями индустриального века, потому что в наше время люди сами несут ответственность за свое обеспечение после выхода на пенсию. В индустриальном веке о ваших финансовых нуждах на пенсии должно было позаботиться правительство или компания, на которую вы работали. Но применительно к информационному веку Есть один ужасный недостаток. Он состоит в том, что большинство накоплений такого рода полностью зависит от состояния рынка акций. А как вы уже, возможно, заметили, цены на акции то поднимаются, то падают. Меня просто потрясает мысль, что в наше время миллионы занятых тяжелым и упорным трудом людей связывают свои надежды на финансовую защищенность в будущем с тем или иным рынком акций. А что случится с этим трудягой, если, допустим, он, достигнув 85 лет, обнаружит, что его пенсионный план потерпел крах либо потому, что исчерпан, либо из-за какого-нибудь мошенничества, либо в результате крушения фондового рынка? Вы что, скажете ему, чтобы он брался за работу и начинал опять копить деньги на пенсию? Вот почему я озабочен этим. Вот почему я пишу и учу людей. Я считаю, что их нужно лучше обучать и подготавливать для жизни в информационном веке, требующем от всех нас гораздо больше, чем прежде, знаний о деньгах. Веке, в котором всем нам нужно быть более ответственными в финансовом отношении и меньше зависеть от какой-нибудь компании или правительства, которые могли бы о нас позаботиться, когда придет время оставить работу. Вы только взгляните на цифры. С 2010 года начала уходить на пенсию первая партия из 75 миллионов бэби-бумеров. Допустим, что каждый из этих 75 миллионов человек на протяжении многих лет ежемесячно откладывал по $1000 в рамках гарантированной правительством пенсионной программы и еще $1000 ежемесячно в рамках финансовых рынков. Если мои вычисления правильны, то 75 миллионов, умноженные на $1000, равны $75 миллиардам выплат в месяц в рамках правительственной программы и еще $75 миллиардам от финансовых рынков. $150 миллиардов, которые должны были бы ежемесячно выплачивать правительство и финансовые рынки, стало для тех и других жесточайшим испытанием. Что делает правительство в этой ситуации? Увеличивает налоги. А что делают финансовые рынки, когда вместо поступлений обнаружилась брешь, куда утекает по $75 миллиардов в месяц? Ваши финансовые консультанты будут по-прежнему советовать вам: покупай и придержи, пока вырастут цены. Делай долгосрочные инвестиции. Диверсифицируй свой портфель и упорно твердить, что рынок акций в среднем всегда поднимается. У меня нет хрустального шара, и я не изображаю из себя предсказателя будущего. Тем не менее, я уверен, общая сумма в $150 миллиардов, утекающая каждый месяц из этих двух огромных организаций, вместо того, чтобы туда поступать, вызовет в экономике немалое волнение. Старые планы, доставшиеся в наследство от старой экономики, вызовут финансовые затруднения у миллионов людей, когда им придет время уходить на пенсию. Многие американцы не имеют никакого пенсионного плана. Нет компаний ни в частном порядке. Что они будут делать? Искать работу? Трудиться всю жизнь? Съезжаться с детьми или внуками? Планировать упорно трудиться всю жизнь – это плохой план. Но несмотря на то, что это плохой план, миллионы людей следуют ему, причем даже те, кто сейчас делает большие деньги. Сегодня они работают изо всех сил, но не имеют ничего, что могли бы отложить на завтрашний день. Для многих представителей послевоенного поколения подходит к концу их самый важный актив – время. И тут я слышу, как люди говорят: когда я выйду на пенсию, мне не нужно будет много денег. Долги за дом будут выплачены, а расходы на жизнь значительно сократятся. И хотя ваши жизненные расходы действительно сократятся, но расходы на медицинское обслуживание значительно возрастут. Уже сейчас для многих работающих людей лекарства, лечение и визиты к дантисту – это очень дорого. А что произойдет, когда медицинская промышленность окажется лицом к лицу с миллионами пенсионеров, которым медицинская помощь будет жизненно необходима, но у них не будет денег, чтобы за нее платить? И если вы верите в то, что федеральная программа медицинской помощи престарелым спасет вас, тогда, вероятно, вы верите и в Санта-Клауса. Может быть, именно поэтому Ален Гринспен, председатель Федерального резервного фонда, выступая недавно по телевидению, сказал: «Мы должны в школах обучать финансовой грамотности. Мы должны начать учить наших детей заботиться о себе в плане финансов, а не ждать, что правительство или компания, на которой они будут работать, позаботятся о них, когда придет время уходить на пенсию. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам понадобится намного более эффективный план, чем тот, который имеет большинство людей». Второй раздел как раз и посвящен этой важной системе рычагов – вашему плану ухода от дел молодыми и богатыми. Раздел третий. Рычаги ваших действий. Всем известна загадка о трех птичках, сидящих на изгороди. Вопрос. Если две птички решат улететь, сколько птичек останется? Ответ. Останется три птички. Отсюда урок. Одно лишь решение сделать что-либо еще не означает, что вы сделаете это. В реальном мире менее 5% населения США составляют богатые люди, потому что 95% этого населения, возможно, хотят быть богатыми, но лишь 5% из них предпринимают какие-то действия в этом направлении. В своей четвертой книге «Богатый ребенок, умный ребенок» я писал о том, что наша школьная система наказывает детей за совершаемые ими ошибки. Но на самом деле мы учимся на своих ошибках. Большинству из нас удается научиться ездить на велосипеде лишь после того, как мы несколько раз упадем. Ребенок, прежде чем научиться ходить, тоже падает не один раз. А потом мы идем в школу, и нас учат не падать, то есть не совершать ошибок. Нам вкладывают в голову, что люди, которые падают, глупцы. Нас поучают, что смышленые люди — это те, которые сидят, подобно тем трем птичкам на изгороди, и заучивают наизусть правильные ответы. И неудивительно, почему только 5% американцев становятся богатыми людьми. Если вы прочтете биографии некоторых из числа богатейших людей мира, таких как Билл Гейтс, Майкл Делл, Тед Тернер, Генри Форд и Томас Эдисон, то заметите, что все они не окончили даже средней школы. Я не говорю, что школа — это плохо. В информационном веке школа и образование более важны, чем когда-либо прежде. Я говорю, что иногда, чтобы преуспевать, нам нужно научиться не делать того, что нас учили делать. Если вы хотите быть более преуспевающими людьми, просто наблюдайте за тем, как познают мир маленькие дети, и берите с них пример. В свое время мне пришлось решить нелегкую задачу – научиться преодолевать страх перед ошибками, страх потерпеть неудачу и страх выглядеть сконфуженным. Большинство детей от природы знают, как это делается, но потом в школе мы учим их не делать этого. Если бы я не научился делать ошибки, проигрывать, преодолевать смущение, то не смог бы отойти от дел молодым и богатым. Я всегда говорил, то, что вам необходимо сделать, чтобы стать богатым, само по себе очень легко и просто. Это может сделать почти каждый. Я буду счастлив поделиться с вами секретами этой книги, первый и второй разделы которой подготовят вас к тому, чтобы вы могли сделать все необходимое для осуществления своей мечты – отойти от дел молодыми и богатыми. В третьем же разделе я вам объясню, как практически всего этого достичь. Я тщательно рассматриваю три основных актива, которые делают людей богатыми и позволяют им отойти от дел молодыми. Недвижимость, ценные бумаги, различные предприятия. Из третьего раздела вы узнаете, что можно сделать, чтобы начать приобретать эти три жизненно важных актива. Причина, по которой я и Ким смогли отойти от дел молодыми и богатыми, состоит в том, что мы тратили время на то, чтобы приобрести активы, а не работать ради денег. Если вы прочтете эту книгу, то сможете сделать простые действенные шаги, чтобы начать приобретать эти три важных актива. Активы, которыми владеют 5% богатых людей. Я вам обещаю, что вы сможете сделать эти действенные шаги. Но для этого нужно прочесть два первых раздела данной книги. Если вы их не прочтете, то можете оказаться не в состоянии сделать эти шаги, даже несмотря на то, что они очень простые. Как сказал мне много лет тому назад богатый папа, обогащение начинается с правильной умственной установки, правильных слов и правильного плана. После того, как вы обретете все это, сделать действенные шаги будет очень легко. Итак, почему Давид вышел на бой с Голиафом? Вот как ответил на это богатый папа. Давид вышел на бой против Голиафа для того, чтобы потом обрести силы победить великана внутри себя. Внутри каждого из нас есть свой Давид и свой Голиаф. Многие люди не добиваются успеха в жизни, потому что убегают, когда встречают на своем пути Голиафа. Но если бы не Голиаф, Давид никогда не стал бы силачом. Богатый папа прибегал к этой метафоре для того, чтобы вдохновить своего сына и меня на то, чтобы стать финансовыми великанами. Другими словами, вместо того, чтобы убить великана, богатый папа побуждал нас самих стать великанами. Эта книга о том, как стать свободными в финансовом отношении. Мы с женой достигли такой свободы, приобретая или создавая активы, которые усиленно работали для того, чтобы нам не надо было работать. Став свободными, мы просто продолжали создавать наш портфель из активов трех видов: компаний, ценных бумаг и недвижимости, и постепенно сделали этот портфель огромным. Мы отошли от дел молодыми и постепенно становились все богаче и богаче, используя все возможные рычаги для того, чтобы построить эти активы. И сегодня они дают нам все больше и больший доход, в то время как мы работаем все меньше и меньше. Если вы захотите сделать то же самое, тогда эта книга для вас. Она написана, чтобы помочь вам найти свою собственную финансовую свободу, свободу от нудной необходимости тяжелым трудом зарабатывать себе на жизнь. В заключение скажу, что Давид стал исполином, используя все рычаги, какие только мог. И прочитав эту книгу, вы сможете сделать то же самое. Раздел первый. Рычаги вашего разума. Самая действенная из всех имеющихся у нас форм рычагов заключена в силе нашего разума. А проблема, связанная с рычагами, состоит в том, что они могут работать как во благо, так и в ущерб вам. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то в первую очередь должны использовать силу своего разума. Что же касается денег, то большинство людей используют силу своего разума, чтобы стать бедными. Как говорил богатый папа, одно из основных отличий богатых от бедных состоит в том, что бедные, чаще чем богатые, говорят: «Я не могу себе этого позволить». А еще он говорил: «В воскресной школе я узнал великую истину, и слово стало плотью». А затем продолжал: «Бедные люди используют бедные слова, а бедные слова создают бедных людей. Твои слова становятся плотью». В этом разделе вы узнаете разницу между словами богатых и словами бедных, между словами эффективными и неэффективными. Вы узнаете, как можно изменить свое финансовое будущее, изменив употребляемые в вашей речи слова и образ мышления. Если вы сможете изменить привычные слова и мысли на слова и мысли, которые используют богатые люди, то отойти от дел молодыми и богатыми будет легко.